как сломанный клык, высились белые руины какого-то здания. На всем же остальном пространстве джунгли взяли свое. Солнце садилось за горную гряду Лизы. На краткий миг далекие вершины охватило золотое пламя, но вслед за этим земля, которую они охраняли, погрузилась в тень, и на нее пала ночь. «Надо было нам раньше за это приняться», — заметил, как всегда, практичный Хилвар, когда начал разбирать снаряжение. «Через 5 минут темнотище будет, глаз выколи, да и похолодает». Трава стала принимать на себя странные на вид части каких-то аппаратов. Из стройного треножника высунулся штырь с утолщением на конце, напоминающим по форме грушу. Хилвар все удлинял и удлинял этот штырь, пока тот не воздвигся над их головами. После этого он послал какую-то мысленную команду, которую Олвин отметил, но не понял. И тотчас же их маленький бивак оказался затоплен потоками света, отодвинувшими тьму. Груша эта излучала не только свет, но и тепло. Олвин сразу же ощутил это нежное, ласкающее излучение, которое, казалось, проникало до самых костей. Держа треножник в одной руке, а в другой свой рюкзак, Хилвар стал спускаться вниз по склону, и Олвин поспешил за ним, прилежно стараясь не выходить из круга света. В конце концов Хилвар выбрал место для ночевки в небольшом углублении несколькими сотнями ярдов ниже вершины холма и принялся приводить в действие оставшуюся часть снаряжения. Первым возникло большое полушарие из какого-то твердого и почти прозрачного материала, которое полностью укрыло их, надежно защитив от холодного ветра, которым потянуло вверх по склону. По-видимому, этот купол генерировался тем самым небольшим прямоугольным ящичком, который Хилвар поставил прямо на землю и больше уже не обращал на него ровно никакого внимания, до такой степени, что в конце концов даже завалил его какими-то другими причиндалами. Очень может быть, что этот же самый ящичек произвел для них и удобные полупрозрачные койки, на одной из которых Олвин с радостью и облегчением сразу же и повалился. Это был первый случай, когда он увидел в Лизе материализацию мебели. Жилища здесь представлялись ему ужасно загроможденными, неприходящими произведениями рук человеческих. А ведь куда как удобнее было хранить их все в памяти электронных машин. Ужин, который Хилвар сварганил с помощью другого аппарата, тоже был первой синтетикой, которую Олвину пришлось отведать с тех самых пор, как он прибыл в Лиз. Когда преобразователь материи принялся поглощать сырье, чтобы сотворить свое обыкновенное чудо, оба явственно ощутили, как в отверстии на вершине покрывающего их купола хлынул поток засасываемого воздуха. В общем-то, чисто синтетическая пища была Олвину куда больше по душе. Способ, которым приготовлялась та натуральная, поразил его как исключительно негигиеничный. А уж при преобразователе-то материи вы, во всяком случае, всегда знали, что именно вы едите. Они принялись за ужин, когда ночь уже полностью вступила в свои права, и на небо высыпали звезды. К концу трапезы за пределами их маленького освещенного мирка стало уже совершенно темно. И на самой границе света и тьмы Олвин заметил какие-то движущиеся тени. Это обитатели леса выползали из своих дневных укрытий. Время от времени он видел отблески, чьи-то бледные глаза смотрели на него. Но кто бы это ни был, зверье близко не подходило. Так что хорошенько разглядеть ничего не удавалось. было так спокойно и славно.